Билл закружился. «Что ж, очень неплохо, ББ». ББ замерцал. «Теперь я могу забрать с собой эти посылы. Того, что у меня есть, уже вполне достаточно. Могу вернуться в КТ-95. Раздать их один за другим. Потому что в каждом есть часть игры. Наши вихри так запрыгают, что не смогут остановиться». «Не сомневаюсь», — ББ мигнул. «Впрочем, кое-чего все еще не хватает. Без этого игра не будет игрой». «И что это?» — поинтересовался Билл. Он полностью разгладился. «Подсчет очков. Как ведется счет?» «Отличный вопрос», — замерцал Билл. «А что тут смешного?» — завибрировал ББ. «Зачем играть, если нет никакого интереса? Впрочем, мне не показалось, что всем этим людям там, внизу, очень уж весело». Билл выгнулся. «Иногда им бывает весело. Многие, хотя и далеко не все, получают удовольствие большую часть времени. Конечно, таких найти не очень-то легко. Твое обзорное восприятие упустило подобные отклонения». «Есть и еще кое-что», — мигнул ББ. «Что именно?» «Та штука, которая создает помехи в полосе М, царапывающие поскрипывания. Роб назвал их эмоциями, но я совершенно не воспринял, что это такое. Роб уверяет, что для этого нужно стать человеком». «Эмоции и есть оценка результатов. По ним ведется подсчет очков». ББ расплылся. «И мне захотелось, чтобы Билл поскорее продолжил. Я тоже хотел бы разобраться в том, что это значит». «Эмоции — то, из-за чего эта игра кажется такой безумной. И все же это одна большая игра, в которой каждый участвует во множестве других игр. Общий счет в игре ведется по объемам эмоциональной энергии. Основная цель большой игры заключается в том, чтобы управлять этой энергией, развивать ее, довести до наиболее эффективного состояния. Люди до тех пор, пока не заканчивают эту игру, называют этот высший уровень любовью. Чем больше набираешь очков, тем приятнее играть. Большинство из нас, обитателей этого места, направляет свою энергию на помощь другим людям. Мы делаем все, что можем, пытаемся помочь им набрать побольше очков и получить удовольствие. ББ свернулся, долго оставался закрытым, но затем снова открылся. «Послушай, Билл, что ББ?» ББ замерцал. «У меня нет ни малейшего восприятия эмоций, этой энергии любви, ни единого проблеска». «Ошибаешься. Тебе прекрасно известно, что это такое», — мягко завибрировал Билл. «Как это?» — расплылся ББ. «Почему ты сейчас здесь? Почему остался, а не вернулся в свой КТ-95? Что тебя здесь держит? Зачем ты попросил Боба преподать тебе урок? Ведь ты мог бы попросту вернуться домой и поиграть в какие-нибудь игры». ББ окончательно расплылся, медленно свернулся и плотно закрылся. «Я не воспринимал ни малейшего излучения или движения». Билл осторожно вытянулся к нему, но ББ не откликнулся. «Я никогда прежде не видел, чтобы с нефизическим существом случалось нечто подобное, за исключением разве что тех застывших фигур, недавно усопших в одном из близких к Земле колец. Впрочем, даже в тех случаях я никогда не наблюдал такого состояния». Возникшие во мне вибрации усилились. Билл мягко открылся. Тебе лучше уйти. Мы о нем позаботимся. Я вибрировал еще сильнее. Это пройдет? Он просто вобрал слишком большой посыл. Поскольку ББ никогда не был человеком, это с ним все иначе. И это скоро пройдет. Я уже подумывал о том, что не стоило мне втягивать ББ в это путешествие. Но Билл успокоил меня. Боб, ведь это я направил ему посыл, от которого это напоминает то, что мы привыкли называть потрясением. Возвращайся, твоя энергия слабеет, мы позаботимся о ББ, он быстро оправится. Я неохотно развернулся, сделал полукувырок и нырнул вниз, направившись к метке своего материального тела. Я немного расслабился, так как понимал, что никто не позаботится о ББ лучше, чем Билл и его друзья. Лучше могли быть только разумники, но разница между ними и Биллом была не так уж велика. Я нашел второе тело и без затруднений совместился с материальным. Вокруг было тихо и спокойно, но я по-прежнему испытывал волнение. И даже забыл взглянуть на часы. На протяжении последующих недель, даже месяцев, я постоянно задумывался о разнице между Биллом и разумниками.